124424 раз. Мария. Как только я прокричал ее имя, мысли у меня в голове закрутились как бешеные. Мозг буквально трясет. Мне кажется, что я сейчас развалюсь на части. Эй, мозг, будь поаккуратнее со своим хозяином. Однако воспоминание, пришедшее на смену боли, полно блаженства. Оно начинает проигрываться как видео. Тривиальное воспоминание о самом обычном дне. Кажется, это было во время сезона дождей. Я был в квартире Марии, где пахло мятой. С напряженным выражением лица я стоял на кухне и неуклюже готовил вытащенный из холодильника удон. «Кадзуки!» Ее голос не был сильным и уверенным, как обычно. «А, ну да. Мария единственная, кто зовет меня просто по имени. Только у нее есть такое право». Чтобы ответить, я ушел из кухни, не положив палочек. Мария лежала в своей полутораспальной кровати, укрывшись одеялом по горло, и смотрела на меня. Лицо ее было красным. На лбу у нее лежал пакет со льдом. Вряд ли правильно так говорить, ведь у нее сильный жар. Но сейчас она выглядела более миленькой, чем когда-либо. «Что такое, Мария?» Она кашлянула и довольно улыбнулась. «Хе-хе, ничего. А?» Я реально удивился. Совсем не в ее характере звать меня без причины. «Говорю же, ничего. Просто захотелось тебя увидеть». Больше она ничего не сказала. Похоже, действительно она позвала меня только за этим. Я вернулся в кухню, скребя в затылке. Закончив готовить удон, я отнес миску в гостиную. Мария встала и, хоть и шатаясь от слабости, все же добрела до своей подушки. Сев на нее, она, однако, почему-то не взяла палочки, а лишь молча смотрела на миску. «Что-то не так?» «Просто кажется, что он очень горячий. Слишком горячий. Даже если подуть, все равно есть нельзя». «А, понятно. Ну, ешь не спеша», — ответил я. «Что? Чего ты дуешься?» «Какой же ты тупой. Вместо того, чтобы самому остудить их для меня. Какой же ты мужчина?» «А...» Она говорит таким слабым голосом такие смелые вещи. «Короче, она хочет, чтобы я дул ей на лапшу и сам кормил?» «Эй!» «Я ж стесняюсь. Так ведь делают только парочки, у которых, ну это, любовь-морковь». «Быстрее». «Ну я это... Я стесняюсь». «Быстрее, я сказала». Похоже, она собиралась на меня так вот сердито смотреть, пока я не подчинюсь. Поэтому я сдался и сделал, как она велела. Я взял своими палочками несколько лапшевин, подул на них и поднес ко рту Марии. Однако та есть не стала. Что-то еще не так?» Она молча ухмыльнулась. «Ты же не хочешь, чтобы я тебе сказал «скажи «а»? Нет?» — нерешительно спросил я. «Кажется, на этот раз ты понял. Давай». «Скажи «а»?» «Громче». «Вот блин! Скажи «а»!» И я выставил палочки. По-моему, я стал еще краснее, чем Мария с ее жаром. Наконец-то она открыла рот и показала мне свой беззащитный красный язык. Должен признать, при виде такого ее лица мое сердце забилось сильней. Она всосала лапшевины и, довольно улыбнувшись, сказала: «Пресновато. Вот же придира. Да и остальное я сама съем, а то мороки много». «А несколько секунд назад она о чем меня просила?» Однако Мария свою пытку только начала. Покончив с удоном, она принялась раздеваться. Внезапно, без предупреждения. Разумеется, под пижамой у нее ничего не было, кроме белья. «Что ты делаешь?» — завопил я, отчаянно отводя глаза. «Моя пижама вся потная, потому что я ее не меняла весь день. Кроме того, я только что съела горячее. Ощущение такое отвратительное. Это еще не повод раздеваться у меня на глазах. Мария, ты что, от жара эксгибиционисткой стала?» «Ну, я, конечно, предпочла бы сходить в душ. Но что если я там упаду в обморок? И потом, когда болеешь, душ не полезен. Поэтому, Кадзуки, оботри меня, пожалуйста, влажным полотенцем. Ты шутишь, да? Посмотри на себя. Ты, блин, в одном белье. Тебе должно быть стыдно. В смысле, ты же девушка, да еще на год младше меня. Неважно, давай. Она стала не только придирой, но и извращенкой. А что, если... А что, если твоя голая кожа меня возбудит, и я на тебя наброшусь? Не имеет значения. Я все равно только наполовину в сознании. И все забуду. Так что это не будет считаться. Это звучит еще более неприлично. Эх. Глубоко вздохнул я, отказываясь взывать к ее разуму. Такой человек, как Мария, от своих слов не отступится. И потом, наверное, ей действительно было неприятно из-за пота. Наверное. Наполнив таз горячей водой, я намочил в нем полотенце, выжал и приложил к худенькой спине Марии. У меня перехватило дыхание. А как еще я мог среагировать? Я видел ее белый лифчик, хоть и старался изо всех сил смотреть в другую сторону. Ах, кажется, я сейчас сорвусь. Думаешь, сейчас сорвешься? Нифига! Ответил я. Я бы не набросился на нее, даже если бы сорвался. Я не хотел заниматься сексом с Марией под влиянием импульса. Мария дразнила меня, потому что прекрасно это знала. Черт побери. Она вертит мной как хочет, да? Блин. Это манекен, начал я убеждать себя. Просто манекен. Манекен. Когда я кое-как закончил обтирать ей спину, не свихнувшись по ходу, я перешел к остальным частям тела. Снова выжав полотенце, я принялся обтирать руки Марии. Стройное тело Марии вовсе не обладало девичьей мягкостью, и ребра были отчетливо видны. Ее тело еще не созрело полностью. Ах. Я невольно напомнил себе, что она не манекен. Мои руки застыли. «Что случилось? Давай быстрее!» Мария ухмылялась до ушей. Она явно ловила кайф от происходящего. «Чисто к сведению. Я тоже хочу к тебе прикасаться. Мне тоже это нравится. Мы тут на равных!» Подбадривая себя этим враньем, я закончил обтирать ее тело. Мое сердце так колотилось, что я полностью вымотался. И мне пришлось лечь, чтобы отдышаться. Однако Мария продолжила свою пытку. «Кадзуки, мне холодно!» «Чего?» Мария сделала вид, что дрожит. От ее следующего приказа я пришел в ужас. «Согрей меня!» Закончилось все тем, что мы легли вместе в одну кровать. Причем на Марии поверх белья была только футболка. Ее длинные волосы лезли ко мне в нос. Я чувствовал ее спину и ноги, прижимающиеся к моему телу. «Теперь это можно, да? Мне разрешено на нее наброситься, да? Она же ясно дает мне понять, что не против. Но да, я знаю. У меня кишка тонка, взять и на нее напрыгнуть. Поскольку мы лежим спина к спине, я не вижу ее лица. Но уверен, она сейчас довольно улыбается. Однако почему-то Мария ничего не говорила, чтобы подразнить меня еще. Я слышал только ее дыхание. Она лишь молча сжимала мне ладонь. И больше ничего. Я спросил себя. Она уже уснула? И как раз тут она наконец тихо произнесла. Это навевает воспоминания. И она чуть шевельнула головой. Каждый раз, когда мое тело меня подводит, как сейчас, я вспоминаю запах медпункта в моей старой школе. У меня были слабые легкие, и я плохо ладила с одноклассниками. Поэтому часто, как только приходила в школу, шла прямиком в медпункт. Тогда, кроме сестры, у меня... Тут она замолчала. Мария... О своем прошлом Мария никогда не рассказывала. Вообще-то из-за ущербного блаженства она ничего и не помнила. От жара моя голова начала выдумывать какие-то глупости. Забудь, что я сказала. Я не стал задавать вопросы. Если бы я задал, все равно она бы не ответила. Прости, Кадзуки. Прошептала она, по-прежнему лежа ко мне спиной. «Я не хочу, чтобы ты подхватил от меня простуду. Прости». «И ты об этом говоришь только сейчас». захотелось сказать мне, но я сдержался, решив, что беспокоилась она об этом все время. Просто не решалась произнести вслух. «Не волнуйся, я нисколько не против. У тебя такой сильный жар, что за тобой в любом случае нужно кому-то присматривать. Я не хотел бы, чтобы это делал кто-то другой». «Я знаю, что ты говоришь серьезно, но это-то меня и беспокоит», — ответила она. «Ты такой ласковый, что я беспокоюсь, правда?» «На самом-то деле не очень сильно беспокоит, а?» «Сильно. Я не должна так полагаться на кого-то. Я должна быть одна. И все-таки я хочу быть с тобой всегда». Ее слова угасли. «Мария?» Я услышал ее спокойное дыхание. Сперва я подумал, что она притворяется спящей, но потом понял, что она на самом деле спит. Обычно Мария не выказывала свои слабости так открыто. Должно быть, из-за жара она не вполне себя контролировала. «Я останусь с тобой, даже если тебя это будет беспокоить, Мария. Я буду с тобой, даже если со мной случится что-нибудь похуже простуды. Я сделаю все, чтобы остаться с тобой. И отдам все». И обняв ее хрупкое тело, я прошептал: «Давай будем вместе всегда». Я не пытался признаться в любви или сказать что-то особенное. Слова сами собой сорвались с моих губ. Я знал, что мы уже связаны прочнейшими узами, что мы уже существуем как одно целое. Одна лишь Мария верила, что нам еще не поздно разделиться вновь. «Даже если ты исчезнешь в каком-нибудь другом мире, Мария», – прошептал я, ласково гладя ее по волосам, – «я обязательно тебя отыщу». Это воспоминание запечатлело обычный эпизод нашей повседневной жизни. Но эта повседневная жизнь, которая была у нас с ней вместе, и есть причина, которая заставляет меня вставать. Моя мотивация достаточно сильна, чтобы я создал целую гору трупов. Я всегда говорил, что я рыцарь Марии. Я всегда говорил, что уничтожу все, что между нами, что убью каждого, кто стоит у меня на пути, что перелезу через горы обломков и горы трупов, чтобы прийти ей на выручку. Я просто готовлюсь действовать, ничего больше.